Интерпретация главной тайны духовности. Духовность – это совокупность высших качеств, то есть энергий, нарабатываемых человеком с определенного уровня развития и формирующих целостность данного качества. Почему мы говорим с определенного уровня, а не с любого? Сейчас мы рассматриваем только земную иерархию человечества. Не всякое развитие несет духовность. Можно ли считать духовным насекомое, камень или животное на их высших ступенях развития? Нет, нельзя, потому что их стадии совершенствования находятся на таком низком уровне, который исключает создание данного качества. В мироздании многие процессы начинаются с какого-то определенного уровня, отталкиваясь от базы энергонакоплений, созданной предшествующими стадиями развития. Духовность относится к такой категории процессов. Низкие уровни человеческой иерархии тоже не обладают духовностью, так как малоразвитые индивиды не способны даже отличать добро от зла. Их поведение сумбурно. Они непостоянны в своих мнениях. Принимают белое за черное и наоборот. Им требуется пройти несколько уровней, накопить некоторые понятия человеческих взаимоотношений. И только после этого они могут вступать на путь приобретения духовности. Наработка душой высших человеческих качеств приводит к появлению в человеке такого качества, как духовность. Но по сравнению с духовностью сутей, оно, конечно, выглядит слишком незначительным. Его даже и духовностью нельзя назвать, это всего лишь ее зачатки. Многие сути из иерархии Бога вообще считают человека бездуховным существом. Но для того, чтобы устремлять человека к высшему и научить его правильно ориентироваться между положительным и отрицательным, высоким и низким, понятие духовности вводится и для человека. Однако оно остается условным по отношению к той истинности, которую несет в себе. Редко о каком человеке на Земле можно сказать, что он духовен, потому что в его матрице не присутствуют истинно высокие энергии, строящие это качество в полной мере. В основном люди имеют в своих матрицах лишь зачатки духовной энергии. Именно поэтому есть смысл ввести понятие «условная духовность», или назовем ее «духовность земного плана», являющаяся базой для построения данного качества высшего плана. Человек нарабатывает духовность на основании ряда позитивных действий, порождаемых высокой моралью. Без морально-нравственной основы ее быть не может. Но и не каждое позитивное действие способствует наработке ее качеств. Например, трудолюбие – положительное качество, но само по себе оно не способствует накоплению необходимых энергий. Духовность формируется только на основе действий определенного вида, к которым для человека относятся. Первое. Помощь другим. Когда в обществе нарушены представления о высшем и низшем, об идеале и правильном отношении друг к другу, когда главным мерилом смысла жизни становится стяжательство материальных ценностей, и все взаимосвязи сводятся к выбиванию средств из другого, то в таких условиях проявление доброты к нуждающемуся и оказание ему бескорыстной помощи способствует наработке матрицей, помогающего положительных энергий высшего качества. В данном случае индивид, оказывающий помощь, производит оценку всех существующих отношений и встает в оппозицию к очень мощному отрицательному потенциалу целого общества или какого-то круга людей, поддерживающих негатив. Поэтому, выступая обычно в одиночку против отрицательного множества, оказывая помощь, то есть отдавая что-то нуждающемуся, не обязательно вещи, но силы, внимание, любовь, свободное время, личность производит набор духовных качеств. Второе. Проявление сочувствия к другому. Сочувствие и сострадание – это понимание чужой ситуации, моральная поддержка пострадавшего или нуждающегося. Принятие чужой боли как своей – это тоже определенная работа души, на которую способен не каждый. Нарабатывая в матрицу энергии сочувствия, индивид приобретает высшее качество, характерное для положительной системы. Третье. Изучение эзотерических знаний современного уровня. Эзотерическая информация – это высшие знания, спускаемые на Землю в определенные периоды нашими небесными учителями. Информация несет новую энергию, поэтому естественно, что последняя является наиболее свежей и мощной по энергопотенциалу относительно всех прочих энергий, содержащихся в прошлых знаниях. Смысл новой информации заключается в принесении низшему плану более высокого энергопотенциала, чем он имеет на данный момент времени. Для того, чтобы электрон перескочил с одной орбиты на другую, более высокую, ему сообщают дополнительную энергию. Точно так же и душе необходимо передать дополнительный энергопотенциал, чтобы перевести ее на более высокий уровень. Но в данном случае душа получает такой допинг через эзотерическую информацию, даваемую высшими. Усваивая ее, индивид накапливает в матрице энергию высшего плана, которая повышает его общий потенциал. А так как новые знания несут более мощную энергию, чем все предшествующие знания, то увеличивается наполнение матрицы энергиями высшего типа, а это способствует повышению духовности. Духовность формируется только высшими энергиями. Четвертое. Религиозный образ жизни. Особое построение молитв способствует очищению тонких тел и каналов и накоплению энерготелами высоких типов энергии при чтении религиозных текстов. Посты тоже способствуют очищению. Построение церквей и храмов на энергетических каналах Земли тоже способствует повышению энергетики индивида при пребывании его в канале и месте сбора энергии, каковым является помещение церкви. Все церковные ритуалы связаны с высокими энергиями, поэтому систематическое, а не от случая к случаю, занятие чтением молитв, посещение церкви, соблюдение обрядов и поста при поддержании высокой морально-нравственной основы поведения способствует наработке индивидам духовных основ. Если же индивид молится и ходит в церковь, но ведет себя безнравственно, то ни о каких духовных наработках у него говорить не приходится. Пятое. Постижение и исполнение морально-нравственных норм поведения. Морально-нравственные нормы поведения являются управителями энергий, с которыми работает индивид. Если он выбирает низкие нормы морали, то работает с низким диапазоном энергий и набирает в матрицу соответствующие качества. Если же он выбирает для руководства своими действиями высокие моральные нормы, то работает с высоким уровнем энергий, способствующих повышению его духовности. Также повышению духовности человека способствуют специальные творческие программы, рассчитанные на работу с высоким диапазоном энергий. Мы знаем, что и творчество подразделяется на уровни. Упрощенно говоря, есть низкое творчество, среднего уровня и высокое. К высокому творчеству индивид идет в течение нескольких воплощений, приобретая через огромный труд определенные способности и таланты. И когда душа наработала уже в предшествующих стадиях требуемые качества, ей дается специальная программа, позволяющая при создании шедевров искусства для других повышать собственную духовность. Низкая музыка и дешевые песенки не несут никакой духовности ни сочинителю, ни исполнителю, но способствуют наработке определенных качеств. Сейчас настоящее извращение идеалов способствует распространению среди масс всего низкого, выдаваемого за высокое. Можно обмануть неискушенные души и себя, но высших учителей и механизмы создания духовности не обмануть. Так что только истинно высокое творчество способствует повышению духовного уровня человека. Низкое искусство способствует распространению порочности. Таким образом, духовность человека слагается из совокупности энергий высшего типа, накапливаемых в матрице. Мы говорим о матрице, потому что у человека оболочки тоже накапливают энергию, но она более низкого уровня. Духовность – это особое высшее качество, на которое небесные учителя всегда обращали внимание человека, стараясь, чтобы он стремился к нему сам и боролся за него среди соблазнов и грязи жизни. Фактически, духовность должна выражать стремление человека ко всему высшему, ибо только высокие типы энергии формируют данное качество. Поэтому наличие в индивиде такой характеристики, как духовность, говорит об очень многом, в частности, о наличии в его душе многих высших качеств. Теперь постараемся понять, какие характеристики раскрывают качества, слагающие духовность личности. Первое. Каждое качество, входящее в состав духовности, несет определенную информацию, так как личность усваивает всегда все выборочно. Поэтому одно и то же качество, например, религиозности или морали, будет нести в себе у разных индивидов неодинаковую информацию. Второе. Каждое приобретенное качество несет мощный потенциал, так как слагается из высших энергий, а это способствует тому, что душа духовного индивида приобретает высокий общий энергопотенциал. Чем больше высших качеств приобретает индивид, тем выше будет его духовная мощь. Третье. Духовность не может обходиться без такого качества, как ответственность за все, с чем личность соприкасается, а не только за себя. Это качество строится на основе усвоения высших морально-нравственных норм, перерожденных внутри индивида в собственную закономерную основу управления. Четвертое. Если говорить о духовности, приобретаемой индивидом при прохождении уровней иерархии, то на каждом плане она будет иметь свое значение и слагаться из своих качеств. То, что на нижнем уровне относилось к духовности, для вышестоящего уровня не будет относиться к ней, так как станет являть собой уже заниженное качество. То есть теперь оно относится к нижней границе мира, а индивиду надо стремиться к верхней границе, к работе с верхним спектром энергии. Поэтому меняется отношение к качествам и меняются сами качества. Но в любом случае требования к ним повышаются. Таким образом, на любом уровне духовность будет слагаться из энергий верхней границы мира, и потенциал ее будет нарастать от уровня к уровню. Пятое. На любом уровне духовность слагают все позитивные принципы развития. Каждый уровень обладает своими особыми механизмами совершенствования души, и та, проходя их, приобретает новые качества и новые принципы прогрессирования. Все идет по возрастающей. Как мы видим, главными элементами построения духовности являются качества, которые на уровнях строятся из энергий высших для данного плана. Однако в мироздании имеются два вида иерархий – положительные и отрицательные. Если быть справедливыми, то в отрицательной иерархии индивиды тоже нарабатывают высшие качества, но своего типа. До середины иерархии их заставляют нарабатывать необходимые качества по жестким программам, а выше им дается право выбирать состав нарабатываемых качеств по своему усмотрению. Но обратим внимание, что в одной иерархии, положительной и в другой отрицательной, идет стремление к наработке высших качеств. Но если в положительной иерархии высшие качества формируют духовность, то в отрицательной антидуховность, так как сами качества противоположны. Поднимаясь вверх по ступеням иерархии, индивид накапливает энергии каждого уровня в определенном сочетании, но идущих от низких частот для земного мира к высоким. Эти энергии будут создавать новые качества. То есть каждый уровень обладает своим набором качеств, которые должна освоить в процессе совершенствования душа. Но духовность индивида на каждом уровне будет формироваться только из энергий высоких частот, то есть высших из диапазона энергий данного уровня. Все то, что молодая душа нарабатывает на первом, втором, двадцатом, пятидесятом и так далее уровнях земной иерархии, нельзя еще назвать духовностью. Поэтому мы говорим только о духовных наработках, которые собирают в себя все то лучшее и высшее, что способен дать конкретный уровень. Человек слишком самоуверен, и многие считают себя духовными, поэтому приходится многократно повторять одно и то же, чтобы до его сознания дошло, что до определенной ступени развития вообще нельзя говорить о наличии духовности у человека. только после того, как он пройдет нужное количество уровней и наберет необходимые качественные и количественные накопления энергии, последние сформируют в нем такое качество, как духовность. Но это будет уже на выходе из земной иерархии. А у тех индивидов, которые еще не переходят в иерархию Бога, мы можем говорить только о наличии духовных наработок. Хотя для того, чтобы стимулировать человека в развитии, часто приходится говорить все-таки о духовности человека, которой на самом деле еще нет. При совершенствовании души по уровням иерархии будет наблюдаться следующая зависимость. Попадая на вышестоящий план, индивид из духовного превращается как бы в бездуховного, так как оказывается на вышестоящем уровне в самом низу, а требования к душе повышаются по мере восхождения. Поэтому ему снова придется формировать свою духовность, но уже более высокого порядка. Только приобретение высших качеств нового уровня будет способствовать созданию его духовности. И в этом кроется суть совершенствования. Духовность вбирает в себя от каждого уровня все самые высшие качества. Множество высших качеств слагают духовность высшей личности. Поэтому она являет высшее качество в многообразии своих составляющих. Но духовная основа закладывается только в матрице индивида, как его высшее начало. А кроме матрицы, у индивида, именуемого в иерархии сутью, имеются еще и оболочки, число которых растет от уровня к уровню. Но их он заполняет энергиями уровня более низкого диапазона. Так что в матрицу проходит только верхний диапазон частот от каждого плана. Но если рассматривать саму духовность, то так как ее последовательно формируют все проходимые уровни, она создает собственный объем, в котором матрица будет занимать лишь часть его. Бог, как высшая суть, духовен, и поэтому всякая суть, строя свою духовность, приближается по личному строению к Богу или дьяволу на момент того периода, когда он возглавил свою иерархию. Мы помним, что Бог в своем совершенствовании стремительно несется вперед, и невозможно достичь его настоящего состояния. Человек может лишь поэтапно проходить какие-то бывшие его стадии развития. Но Бог ждет от каждого индивида слияния со своим объемом. Только пройдя всю божественную иерархию в развитии, можно войти в его объем. Приобретение духовности, стремление к ней в каждом мире ускоряют соединение с Богом, духовность которого не может быть сравнима ни с чьей прочей духовностью, настолько она велика по потенциалу. Любой мир, как мы понимаем, состоит из низкого и высокого. Когда душа впервые приходит в него, она попадает на низкие стадии развития. Это неизбежно, так как все качества души строятся последовательно. И невозможно перепрыгнуть стадии совершенствования, за некоторым исключением. Поэтому в любом мире развитие идет от низкого к высокому. И человек, достигший высокого уровня развития, став являть на земле высшее существо, перейдя в иерархию Бога, вновь становится низшим, потому что в том мире существуют еще более высокие личности, превосходящие его и по духовным качествам, и по интеллекту. Так что вновь приходится устремляться к высокому. И этот путь бесконечен. Каждое предшествующее качество или совокупность их служит основой для построения какого-либо нового. Для чего требуется такое особое качество, как духовность? Конечно, не только для того, чтобы постоянно стремиться к вершинам мира и накапливать в себе высшие качества. И здесь мы раскрываем главную тайну духовности. Энергия одухотворения зарождается в зачатках накоплений первичного объема духовности. Следовательно, качество духовности порождает другое качество – одухотворение. Объем духовности формируется в требуемых показателях только на высших уровнях иерархии, то есть на конечной стадии прохождения индивидом иерархии Бога у него формируется первичный объем духовности как определенным образом функционирующее состояние. От данного объема отталкивается в последующем развитии энергия одухотворения. Чтобы приобрести волшебную способность одухотворять формы и разные состояния, перейти в конкретный процесс, энергия одухотворения должна сформировать определенный объем. Если количество энергии в нем не будет достигать нормативных показателей, процесс одухотворения не сможет функционировать. Поэтому малое количество энергии данного качества не способны одухотворять. Объем ее должен быть полноценным, чтобы энергия одухотворения начала, так сказать, оживлять, вдыхать жизнь в тела. Но чтобы соразмерить, каков же по величине должен быть полноценный объем одухотворения по сравнению с объемом духовности, сформированным к концу иерархии Бога, надо обратиться к цифрам и сравнению. Оказывается, что объем духовности составляет 1/1000 от 1% объема энергии одухотворения. А так как объем духовности находится в конце иерархии, то, следовательно, прочие энергии одухотворения нарабатываются личностью на уровнях вышестоящих иерархий, которые формируют требуемый построению объем. И такая зрелая энергия уже способна оживлять другие формы. Конечно, форма, которую собираются одухотворять, должна иметь целенаправленное построение, созданное с учетом постоянного прогресса. Например, если в такую механическую форму, как велосипед, вдохнуть одухотворяющую энергию, то ему это не поможет, так как он не имеет соответствующей конструкции. Он может просуществовать как живая форма некоторое время, но потом погибнет, развалится, или, выражаясь человеческими понятиями, умрет, потому что не имеет цели существования и тех конструкций, которые обеспечивали его жизненные функции и вечное прогрессирование. Но и матрица души в своем начальном построении не похожа на форму, предназначенную для жизни. Она тоже напоминает механическую конструкцию. Однако одухотворяющая энергия оживляет ее и затем превращает в прекрасных существ. Это оказывается возможным благодаря тому, что матрица строится в соответствии с высшими целями и закономерностями общих принципов мироздания. Программа задает форме цель, как направление развития, а энергия одухотворения предоставляет самостоятельность в существовании. К тому же, само строение матрицы таково, что оно изначально обеспечивает форме самопостроения в соответствии с заданной целью. Форму, а точнее в матрицу, закладывается начальный объем одухотворяющей энергии. И она, форма, оживает, начиная свое существование и развитие в соответствии с теми программами, которые ей даются. Произвольного развития, как и бесцельного существования, не бывает. Каждая форма изначально предназначается для чего-то конкретного. Точнее, ее появление вызвано потребностью в ее функциях космоорганизма или более малых объемов миров. Если форма существует, значит в ней есть чья-то потребность. Форма создается на основе этой потребности и развивается в соответствии с ней. Развитие формы приводит к ее росту. Объем формы постоянно увеличивается от уровня к уровню, а первоначальный объем одухотворяющей энергии остается тем же, но распространяется на новые конструкции формы, одухотворяя их. Например, человек родится с весом в 3 кг одухотворенной массы. Если он к 40 годам достигает веса 80 кг, то 77 из них становятся одухотворенными первоначальным объемом этой энергии. Форме от рождения дается такое количество энергии данного качества, которое способно оживить в перспективе всю наращенную массу. Но что происходит с количественной стороной одухотворяющей энергии данной конкретной форме? Растет ли она? Совершенствование формы неукоснительно отражается и на совершенствовании объема одухотворения. Он начинает пополняться новыми энергиями, которые, однако, не смешиваются с первоначальной животворящей энергией. А все накопления выстраиваются в ячейках данного объема по иерархическим закономерностям. Так форма строит по уровням свой объем одухотворения. Когда энергии духовности по развитию достигнут последнего уровня настоящей иерархии Бога, а значит достигнут по развитию уровня той энергии одухотворения, которая первично закладывается в форму, то эти два объема, собственный, заложенный в форму, и появившийся в конце иерархии, вновь наработанный, могут воссоединиться, образовав единое целое, а могут разделиться и существовать отдельно друг от друга. То есть вновь созданный объем одухотворения может быть отделен и направлен на создание новых душ. Но раз индивид в своем развитии достиг способности одухотворять собственно созданной энергией другие формы, то следовательно он достиг состояния абсолюта для данного цикла развития. Он может по своему желанию начинать самостоятельную жизнь, как и наш Бог, и создавать для себя собственные души. Но обычно души, созданные и воспитанные Богом, за небольшим исключением остаются со своим Создателем, становясь его помощниками во всех делах. Как мы выяснили, духовность является низшей ступенью создания субстанции одухотворения. Любовь тоже обязательно входит в этот объем в качестве любви ко всему сущему. Но если мы говорим «любовь», то здесь надо подразумевать уже не чувства, а внутреннее энергетическое строение. Также и духовность – это специальное строение, которое порождает особый стиль поведения, мышления, ответственности. От примитивных понятий надо уходить к космическим. Энергия одухотворения высшего порядка, как, впрочем, и все прочие энергии качеств, никогда не смешиваются с вновь пополняющими их накоплениями. Всегда соблюдается уровневое соответствие. Каждый тип энергии, получаемый от определенного уровня, тоже располагается в общем объеме накоплений на своей порядковой ступени. За счет этого низшее и высшее не смешиваются друг с другом в нечто новое. Последнее формируется другим способом. Почему души не входят в объем Бога, например, сразу, а должны пройти сначала две иерархии в развитии, земную и божественную, прежде чем удостоятся чести войти в его царствие? Причина этого в следующем. Чтобы войти в мощный энергопотенциал Бога, нужно самому приобрести соответствующий потенциал, чтобы не быть раздавленным большим. Должно обязательно выдерживаться эквивалентное уровневое соответствие. И между одухотворяющей энергией, первоначально заложенной в форму, и энергией, дошедшей в своем развитии до субстанции, способной оживлять другие формы, лежит интервал, определяемый прохождением нескольких иерархий. Таким образом, для появления одухотворяющей энергии требуется сначала сформировать духовность до абсолютного состояния, что достигается за счет количественных накоплений высших энергий. После этого индивид продолжает накапливать духовные энергии на вышестоящих планах, и эта энергия формирует отдельный объем одухотворения, который может использоваться личностью для творения собственных форм. Личность сама способна создавать формы и одухотворять их. И в этом процессе объединяются любовь, творчество, духовность и способность одухотворять. Следующий этап развития сводится к количественному накоплению одухотворяющей энергии. Чем больше форм способен индивид воплотить в мир, тем активнее идут процессы совершенствования материи, пространства, времени. Но при создании новых форм имеется один нюанс. Форма наделяется одухотворяющей энергией, дающей ей жизнь, авансом, а потом должна отработать затраты на себя и вернуть долг. Но никогда возвращение долга на высших уровнях не ведется насильно, принудительно. Сознание индивида само доводится до понимания долга. Личность просто не может существовать, не вернув долг своему создателю. Его просто замучает совесть, если он вовремя не вернет долг. Но, конечно, такое качество, как совесть, на высших уровнях уже не существует. Это образное сравнение, позволяющее понять высших. У них совесть, как и многие другие земные качества, заменяют самосознательность и самоответственность. Поэтому они просто понимают происходящие процессы, взаимосвязи и зависимости форм существования. и стараются способствовать их прогрессу, а не препятствовать ему. Отдать долг – это не дать возможности истощиться запасом другого, а значит не способствовать его деградации, ибо она заключается для высших уровней в потере энергии. Разум высших осознает, что собственное совершенствование не может происходить за счет кого-то. Прогрессируя сам, индивид обязан способствовать прогрессу других. Духовность предполагает наличие у личности очень высокой сознательности, поэтому она ответственна и за себя, и за все окружающее. Как и любое качество, духовность, начиная формироваться с определенного этапа развития, достигает абсолютного состояния, после чего трансформируется в новое качество одухотворения. Но так как это качество начинает формироваться только на последнем уровне божественной иерархии, то для одухотворения это абсолютное состояние соответствует первому уровню той иерархии, которую ему, качеству, придется пройти в развитии впоследствии. В результате совершенствования формируется, а точнее строится, субстанция одухотворения с содержанием животворящей энергии. Эта субстанция должна пройти еще в иерархии 100 уровней, чтобы достигнуть своего абсолюта. То есть один абсолют, достигнутый состоянием духовности, порождает состояние одухотворения. А второй абсолют свидетельствует о достижении им одухотворением определенной зрелости, позволяющей субстанции производить одухотворение душ.